Глава 20. Рано утром ты достаешь из чемодана небольшой сверток и кладешь его на стол к продуктам. В нем блузка и юбка для матери и рубашка с короткими рукавами для отца. Их ты собиралась подарить родителям, чтобы, так сказать, открыть им рот перед разговором о проекте «Деревня Экотранзит». Ведь ты воображала себе торжественную встречу. Ты оставляешь сверток в качестве посредника, своего рода страховки, чтобы рот у матери не закрылся. Ясно, что тебе пора уезжать на мазде зеленой жакаранды, но ты планируешь вернуться и заключить сделку. Ты кладешь сверток так, чтобы его легко было найти, и идешь к входной двери. «Диви Мэгги, это ты, Мэгги?» Концепт и Фридом поют, подметая центральный газон метлами из веток. «Вакатора Мукунда, кто забрал мою дочь?» Их счастливые голоса заливают двор музыкой. Мать умывается. К стене веранды прикреплен эмалированный таз с теплой водой. Рядом лежит кусок зеленого мыла Sunlight. Мать осторожно вытирает лицо затертым до дыр сереющим полотенцем. Ты вспоминаешь, что привезла еду, туалетные принадлежности, но не взяла душистое мыло. Люкс, гейшу или пальмолайф, чтобы омовения матери были немного ароматнее. «Доброе утро, Тамбудзай!» Мать не смотрит на тебя. «Я подумала, лучше оставить его в покое, не мыться там, где он». Ты стараешься держаться бесстрастно, спокойно. «Доброе утро, Май», — отвечаешь ты. «Как спалось?» «Как видишь. И, может быть, слышала. А ты, как тебе спалось?» Ты заверяешь ее, что прекрасно отдохнула. «Это хорошо». Похлопывая полотенцем, она вытирает щеки, шею, осторожно повязывает платок на голову и несколько секунд пытается прикрыть передней частью отеки на лбу. Надвигает платок еще ниже, чтобы спрятать красную звездочку, сверкающую в белке глаза. Потом опять поднимает его, поскольку так ничего не видно. «То, что дала та женщина, твоя начальница, мы в любом случае используем», — говорит мать. «Еще немножко поживем. Я вот о чем думаю. Почему она хочет, чтобы мы выжили? Все время думала. Даже когда держала вот так руки, когда пиво уже испарилось, и он стал целить точнее, даже тогда я думала, Стивенсон чего-то хочет. И, возможно, я могу это сделать. Поэтому я решила, будь что будет. Я выслушаю тебя. Выслушаю то, что ты приехала рассказать о своей работе с этой... Трейси, подсказываешь ты. Трейси Стивенсон. Ах, Мэгги, Учанди Ураиса, Мэгги. Ах, ты погубишь меня, Мэгги, поют племянницы. Да, кивает Май. Я готова выслушать то, с чем ты, по твоим словам, приехала. Девочки чисто подмели двор и сгребают мусор на обломок алюминиевой кровли в конце двора. Их голоса становятся тише. Май изо всех сил, что позволяют ей синяки и ушибы на лице, кричит, чтобы внучки отнесли таз с грязной водой. Зайдя в старый дом, она поднимает руку, приглашая тебя следовать за ней. Поставив два пыльных стула лицом к лицу среди продуктов, она опускается на один и жестом предлагает тебе другой. Она слушает план, лишь изредка прерывая, чтобы уточнить какую-нибудь деталь. «Речь идет обо всей деревне», — осведомляется Май, когда ты заканчиваешь. «Не только о нас, потому что только твое дело разозлит всю округу». «Да, для всех. Все будет как надо», — уверяешь ты ее. «Но строить будем здесь», — торопишься ты, когда на лице матери появляется сомнение. «Так проще», — соглашается она. «Тогда мы сможем сказать нашей Мамбо, что это наш проект. Если на всю деревню, тогда это проект Мамбо, и это не очень хорошо. С другой стороны», — рассуждает она, задумавшись, «если только наш проект, то тоже нехорошо. Так мы не добьемся успеха. Нас убьют от зависти». «Новая жизнь для всех», — объясняешь ты. «Вся деревня получит свою долю. Каждый что-то получит». «Вся деревня? Каждый?» Лицо матери снова омрачается. «Я думала, ты сказала, что работать будут женщины. Они будут делать все, что нужно. Как мы справимся, если мужчины будут вмешиваться?» «Ты уверяешь, Май, что поскольку проект твой, ты будешь тесно сотрудничать со всеми женщинами в деревне. И нам заплатят? Каждой за то, что мы будем делать? Всем? По-честному?» — настороженно спрашивает мать. «Эти белые, они что-то говорят, потом делают, но делают так, что непонятно, что именно они говорили сначала». «Поверь, Май, теперь я их знаю. После такого напряжения ты не можешь удержаться от некоторого хвастовства. Ты забыла, сколько лет я провела в женском колледже Святого Сердца? Я знаю наших белых людей. И я работаю с начальницей так долго, что могу сказать, теперь я ее лучше знаю и понимаю, что она имеет в виду». «Ты меня должна знать лучше». Выдвинув подбородок, мать пытается вскинуть голову, но тут же морщится. «Поскольку у меня 7 классов, женский клуб избрал меня казначеем нашего деревенского отделения. Да, я очень хорошо разбираюсь в цифрах, так что могу тебе помочь. Могу пойти в женский клуб, и председательница передаст наши слова нашей мамбо. Теперь я надеюсь, ты готова и закончишь то, что начала. Она захочет, чтобы мы чем-нибудь открыли ей рот. Но нехорошо открывать рот и забывать про сердце. Значит, нужно что-то другое. Ты готова. Ты открываешь сумку». «И они нам вот так будут платить?» — уточняет мать, рассматривая банкноты. «И я смогу завязать деньги себе в платок?» «Каждый или каждая, кто будет с нами работать, сможет завязать, куда хочет, такие деньги». Мать улыбается. «Сначала поедим», — решает она. «Потом пойдем к председательнице женского клуба». «Казначей». «Макоро Кото». «Поздравляю, казначей», — отвечаешь ты, надуваясь от гордости. «А теперь», — Май встает, — «веди себя так, как будто ничего не произошло. Слышишь, Тамбодзай? Умойся. Приготовь отцу чай, кашу, все, что захочет. Но ни слова ему, ни за что не говори, что мы тут с тобой обсуждали. Молчок, что мы что-то обсуждали и что-то решили». «Поняла, Май. При мысли о том, что приближается повышение, сердце у тебя начинает колотиться». «Тогда пойду оденусь». Мать останавливается на пороге. «В свое время ты позволишь ему думать, что он первый все узнал и первый сообщил нашей мамбо». «Май», — зовешь ты. «Что такое, ребенок?» Вспомнив только сейчас, ты опять роешься в сумке и достаешь пачку парацетамола. Мать берет таблетки и кричит внучкам, чтобы они принесли ей воды. «И вот еще», — вспоминаешь ты, передавая ей маленький сверток с блузкой и юбкой. «Оставь, отдашь его председательнице. Она тоже захочет, чтобы ей открыли рот». Оказывается, председательница, миссис Самхунгу, живет за оврагом и таким образом является твоей соседкой. Мать уверяет, что за нее демократическим способом проголосовали все члены клуба. Вы завтракаете, относите завтрак бабе и сообщаете ему, что вам надо ехать. Май вскользь бросает ему, что съездит с тобой до магазинов. В машине она дополнительно инструктирует тебя. Ты слушаешь и соглашаешься со всем, решив, что если Трейси будет возражать, потом можно будет все изменить и сделать, как она хочет. «Тисвикево?» «Можно войти?» «Мы приехали с человеком, которого уже забыли», — окликает мать, когда вы выходите из машины у дома Самхунгу. «Заходи, заходи, Май Сигауки!» — кричит Май Самхунгу из мрака кухни. «Хорошо ли ты спала?» «Конечно, наверняка. И те, с кем ты пришла, тоже. Дети сказали нам, что приехала та, чье присутствие тебе в радость». «Айва, мы проснулись в полном порядке», — заверяет мать председательницу, пригибаясь в дверях. «Вы садитесь слева на тростниковую циновку». Май Самхунгу предлагает, чтобы одна из ее внучек сделала вам чай, но вы отказываетесь, говоря, что недавно пили. Однако председательница еще не завтракала, И скоро перед вами стоит дымящийся чайник крепкого чая с молоком и большим количеством сахара, а также блюдо батата. Май Самхунгу берет один батат со своей тарелки и, проведя по нему большим пальцем, снимает кожуру. «Нет ничего лучше чая с молоком и сахаром и блюда батата», — сияет она. «А эти самые лучшие. Мы не добавляем в него удобрения, как делают в городе, так что он очень хорош. Ешь, тамбудзай», — угощает она. «Тебе понравится». «Очень вкусный, самый вкусный», — соглашается Май. «Прямо сахар с маслом». «А перед отъездом, дочь моя», — с воодушевлением говорит Май Самхунгу, «я дам тебе мешок моих апельсинов. Ты ведь видела сад, когда вы подъезжали? Зеленый. Там лимоны, апельсины, бананы. Листья у них широкие, как циновка, на которой ты сидишь. Ты смущаешься, потому что не помнишь фруктового сада». «Председательница у нас отличная», — кивает мать, с аппетитом глотая батат. «Просто милость Божия, все делает отлично. Мы пришли сюда, потому что она наша председательница, Тамбудзай. Но в самом деле ты бы видела ее апельсины. Огромные, как детские головы. Даже на товарных фермах со всем их хозяйством не могут вырастить такие апельсины, как наша председательница. Не обижайся на нее, Май Самхунгу, бестолку спрашивать у нее, что она видела. Когда городские вообще что-нибудь видят?» Председательница отодвигает остатки завтрака и спрашивает, что нового в столице. «Ах, есть новости из Хараре, поэтому мы здесь», — заявляет Май и продолжает хвастаться. «Как ты видишь, мой ребенок не изменился с тех пор, как бегал тут, но она кое-кем стала». «Эй, Май Сигауки», — раздраженно перебивает ее председательница. «Как же так? Когда кто-то приезжает из Хараре, разве другие перестают быть кем-то?» В ожидании удобного момента мать пытается отшучиваться. Председательница, тем не менее, хочет убедиться, что Май поняла ее мысль, и громко повторяет, что она, миссис Самхунгу, есть и всегда была кем-то, что, применяя свои способности, она постепенно вводила новые идеи, новые методы, новые смеси и новые культуры в бедную деревенскую почву, доведя ее возможности до предела. Сад расцвел, и за мастерство, овладеть которым надеялись все, ее избрали председательницей. Пока Май Самхунгу перечисляет собственные превосходные качества и инициативы, ты сидишь молча и время от времени киваешь. Когда председательница женского клуба на мгновение замолкает, размышляя, о каких еще достоинствах рассказать, ловко вмешивается мать. «Этот кто-то здесь, моя председательница?» — начинает Май, на секунду кладя руку тебе на колено. «Этот кто-то, кого никто не видит, здесь не по своей инициативе, а по чьей-то еще». Май Самхунгу, естественно, спрашивает, по чьей и почему этот кто-то послал в деревню кого-то другого. Мать отвечает, что речь идет о начальниках и других высокопоставленных лицах, и лучше сначала выслушать, а потом делать выводы и решать, что делать. Что кое-кто тут по поручению начальницы, а кое-чья начальница скоро кое-кого ждет. И этот кое-кто пошел на большой риск и нарушил заключенное в Хараре соглашение, приехав сюда и отдав дань уважения старейшинам этого кое-кого, послушав лишь мудрого совета матери этого кое-кого. Май Самхунгу сразу все понимает. Без лишних слов они с матерью договариваются обсудить вопрос после твоего отъезда. Маленькие Самхунгу, загрузив обещанный мешок с апельсинами на заднее сиденье машины, стоят и смотрят. Отъезжая от дома председательницы и нажимая на клаксон, ты бросаешь им конфет. «Бабай!» «Пока!» — кричат с обочины другие деревенские дети. У колонки собаки лижут носик капающего крана и кирпичи под ним. Ты без особого интереса следишь за струйкой. Тонкий ручеёк сточных вод течет мимо рощицы низкорослых деревьев Мсаса в сад Май Самхунгу. Растения здоровые, плодоносные. Ты недоумеваешь, как умудрилась на подъезде не заметить сад, и в тебе поднимается чувство вины. Оно никак не уходит. Раздумав бросить последние конфеты в окно на радость бегущим за машиной детям, ты съедаешь их сама и едешь обратно в город. Ты сворачиваешь на Джейсон Мойо Авеню перед самым обедом, составляя в голове отчет. С тобой улыбкой здоровается королева Африки. Не видя ее, ты улыбаешься в ответ и рассеянно поднимаешь руку, завидев сестру Майгаму. Потом ждешь лифта в грязном вестибюле и поздравляешь себя сразу по многим пунктам. Удалось убедить в целесообразности проекта мать, самого важного человека в цепочке. Мать — казначей женского клуба, что не было известно, когда рождалась концепция, и это еще один положительный результат, которого никто не ожидал. Деньги для Мамбо находятся в надежных руках. Председательница женского клуба, еще одна влиятельная женщина в общине, дала понять, что польщена твоим визитом. Ты заходишь в лифт, раздумывая, с чего начать. Двери не закрываются. Ты трясешь их пару раз, безрезультатно, и быстро поднимаешься по лестнице. «Она ждет тебя», — сообщает Педзи, когда ты входишь в фойе. «Пройди здесь», — кивает из-за стойки менеджер проекта «Туристическое гетто». «Она попросила меня посидеть тут, чтобы я сразу тебе сказала». 20 минут. Положить вещи», — умоляешь ты, напоминая себе, что она бывший администратор. Педзи машет руками, мелькая черными ногтями с крошечными золотыми цветочками, и достает из коробки на столе салфетку. «Лифт», — увиливаешь ты, — «вечно не работает». Ты протягиваешь руку. Педзи подходит и поправляет тебе волосы. «Давай сейчас», — говорит она, закончив. Она сказала сразу же. Ты заходишь в узкий коридор. На полпути к кабинету начальницы ты останавливаешься и проверяешь подмышки. Пока не расплылись пятна пота, все в порядке. Ты подходишь к двери начальницы, стучишь, тебя просят войти. Ты заглядываешь в кабинет и первым делом смотришь на стол Трейси. Вращающееся кресло пусто. Ты осторожно проходишь. Начальница стоит у окна, выходящего на построенный в первые дни существования города санитарный переулок. В руке у нее стиснут номер Клэриона. При твоем приближении она поворачивается, чтобы выбросить его в мусорное ведро, и видит, что ты заметила. Какое-то время держит номер над ведром, а потом передумывает. «Вот этого в нашей конторе больше не будет. В принципе, это расизм. Даже нельзя назвать газетой». «Статью не написать, если у тебя нет материала», — мягко увиливаешь ты. «А у кого есть, не будет писать для Клэриона». Наблюдение ее не утешает. Щеки Трейси краснеют. «Просто невероятно!» — она бросает газету на стол. Та разворачивается на снимке, где изображены высокопоставленные правительственные чиновники в хороших костюмах. Рядом другая фотография с грязными, хотя и победного вида, людьми, которые жарят мясо на огне перед усадьбой. «Это чертова кровавая война!» Начальница переворачивает газету вверх спортивной страницей, где изображены два лучших игрока в крикет. Поют, торжествуют победу. Они наводнили все вокруг, потому что так приказала ископаемая. Он задумал так с самого начала. В агентстве часто намекали, но я заступалась за страну. Не могла поверить. А ты можешь поверить, что им было приказано разрушать дома честных, трудолюбивых людей? Она стоит, скрестив руки и стиснув зубы, а ты вспоминаешь рекламное агентство. Славное время, когда в пятницу вечером вы потягивали бесплатные напитки в вашем пабе. Ты не помнишь того, о чем рассказывает начальница. Зато помнишь другое. Трейси вручает твою награду другому составителю рекламных текстов. Ты чувствуешь, будто матка вытекает из тебя промеж тазовых костей и лужей просачивается на пол. Не думай о них. Газеты просто пишут то, что хотят политики. Есть хорошие новости. Ты Ты с трудом переводишь дыхание. Каждые 5 лет, бормочет Трейси. Такие, как я, будут подвергаться опасности каждые 5 лет. Они будут крушить наши дома. Знаешь, в Римской империи так поступали с рабами и людьми. Просто чтобы получить голоса. Я могу пойти написать отчет. Нет, давай, мотает головой Трейси. Зеленая жакаранда будет в порядке. Пока у нас есть доступ к министру туризма. Ты говоришь дольше, чем планировала. После первых фраз начальница переключает на тебя внимание. Хорошо, кивает она, когда ты заканчиваешь. Значит, председательница женского клуба. Не забудь упомянуть ее в отчете, Тамбо. Это рычаг влияния. Беспроигрышный. Все знают о женских клубах. Наши спонсоры будут просто в восторге. Трейси велит составить смету расходов на твою семью и других жителей деревни, которые хотят поучаствовать в проекте, построить для туристов рондавели на твоей земле и предоставить им развлечения, питание и другие услуги. Ты обещаешь начальнице, что она получит дополненный рекомендациями отчет раньше, чем просит, возможно, уже завтра вечером.